За делегатами нейтральной зоны двигались лидеры кланов секторов города. Зенда Тиун в короткой юбке и узкой, плотно облегающей тело куртке, шла рядом с Шолом Кроссом, лидером трехглазых. Это был высокий, сильный мутант, пользовавшийся огромным уважением в городе. Олис познакомился с ним примерно год назад. Кросс оказался умным, смелым воином. Ему принадлежал почти весь сектор. На подчиненной территории Шол обладал неограниченной властью. Сейчас на нем были широкие бриджи и белая тонкая рубашка. Совсем иначе выглядели Сток Неланд, а также лидер чертей и главарь вампиров. Первый надел доспехи убитого в ходе сражения землянина. Тонкая изящная кольчуга, стальные наручи, на поясе висит длинный меч. Вампир, как обычно, обнажился до пояса. Его тело было покрыто причудливой витиеватой татуировкой, а на груди оливийца мастер изобразил оскаленный череп. На плече гигант нес большой топор. Представитель чертей в длинном черном балахоне с низко опущенным на лицо капюшоном держал в одной руке заряженный арбалет, в другой — человеческий скальп. Всем своим видом эта троица показывала, что морсвилцы готовы вести войну до победного конца. Смерть тосконцев не пугала. «Живописная компания», — очень тихо прошептал Клей. «Эти мерзавцы не знают жалости и пощады. Уничтожить сотню людей для них сущий пустяк», — добавил Аята. Две противоборствующие группы быстро сближались. Они остановились в 2 метрах друг от друга. Первым заговорил Флоун. «Аланцы, вы 200 лет назад уничтожили прекрасную цветущую страну. Но мы не будем предъявлять претензий. То время безвозвратно ушло. Сейчас ваша армия посягает на жизнь и свободу морсвилцев. Мы никогда не смиримся с унижением и будем воевать до последнего вздоха. В этом нет необходимости», — возразил Моррисон. «Алан — мирная и справедливая страна. Великий координатор не хочет войны. На Тосконе много свободного пространства, а наша планета задыхается от перенаселения. Мы возродим на Оливии былую цивилизацию». «Тогда зачем вы набрали наемников на Земле?» — с ироничной усмешкой сказала Тиун. «Они ведь профессиональные солдаты, и единственное, что умеют делать хорошо — убивать». «Не пытайтесь нас обмануть», — вставил Кросс. «Вы сказали, здесь много свободного места. Так зачем могущественной расе разрушенный и погрязший в пороках город? Вокруг пустыня и ни клочка плодородной земли. Аланцы всегда лгут. Признайтесь честно, мы хотим уничтожить оливийцев и расчистить территорию для своих поселенцев». «Замечательно подмечено», — кивнул головой Возан. «Колонисты действительно не хотят жить рядом с мутантами, уродами, убийцами и ворами. Нормальные люди могут ассимилироваться, если будут соблюдать наши законы и правила. Через 2-3 поколения аланцы и тосконцы станут единым народом, как было тысячелетия назад». «Очень сожалею, но это невозможно», — вымолвил Юн. «У оливийцев за века сложился другой образ жизни. В Морсвилле сейчас мутантов больше, чем обычных людей. Добровольно на самоубийство они не пойдут. Тогда не стоит терять время на философские рассуждения. Война неминуема, и атаки на сектора продолжатся и впредь», — нагло произнес командующий. «Сил и средств у Алана более чем достаточно». «В таком случае 150 свежих трупов сегодня пойдут на стол костлявой старухе смерти», — рассмеялся вампир из нейтралки. «А кое-кто окажется в виде отбивной в лучших заведениях города». «Неужели вы каннибалы?» — с ужасом воскликнул один из штабистов. «У каждого свои вкусовые пристрастия», — спокойно ответил Неланд. 20 пленных аланцев уже подготовлены к процедуре отсечения головы. Ничего не поделаешь, черти и вампиры обожают человеческие мозги». «Проклятые людоеды!» — зло выдохнул Возан. «Какие пафосные эпитеты!» — проговорил Броун. «Мы же не называем аланцев убийцами, хотя вы хотите истребить миллионы разумных жителей планеты. Это наш мир, И пока жив хоть один коренной тосконец, он будет за него драться. Пора перейти к более серьезным вопросам. Вы потерпели поражение, и надо это честно признать. В наших руках около 150 десантников и землян. Если переговоры не увенчаются успехом, пленные и окруженные солдаты к полудню будут мертвы. Мы предлагаем следующие условия их освобождения. Вы подписываете договор о том, что статус нейтрального сектора в ближайшие 200 лет останется незыблемым, кто бы здесь ни проживал. Согласитесь, требования вполне разумные и объективные. Если хотите захватить остальной город, пожалуйста, пытайтесь. Вы сами знаете, какая встреча ждет здесь незваных гостей. К удивлению наемников, морсвилцев и всех офицеров, командующий выдавил из себя одно единственное слово. Согласен. Никаких возражений, споров, торгов. Проблемы были решены быстро и принесли удовлетворение обеим сторонам. Флоун достал из-под рубахи аккуратно свернутый проект соглашения и передал его полковнику Возану. Тот быстро прочитал текст, убедился, что ничего лишнего в договоре нет, и с демонстративным безразличием подписал лист на планшете. Следом за командующим это сделал Моррисон, затем Стэноул и остальные члены делегации. На документе появились две одинаковые колонки по 9 фамилий в каждой. От второго экземпляра, принадлежащего Алану, Возан высокомерно отказался. Данным жестом он показал, что в случае, если нейтральный сектор нарушит условия сделки, его вольности мгновенно закончатся. Спустя 2 минуты Юн вышел на центр ристалища, высоко поднял руки и хриплым голосом громко крикнул. «Договор подписан! На 200 лет нейтральный сектор сохранен!» Дружный раскатистый вопль прокатился по ближайшим кварталам города. Кто-то кричал во всю силу своих легких, кто-то гремел оружием, кто-то стрелял из карабинов. Это была неподдельная радость людей, выбирающих между жизнью и смертью. Им повезло, судьба подарила им жизнь. Четверть часа стоял невероятный шум. Земляне и аланцы не слышали друг друга, находясь на расстоянии 2 метров. Вскоре толпа на площади начала постепенно редеть, а ливийцы в едином порыве бросились заполнять кабаки нейтралки. Вино и пиво лилось рекой. Сегодня общий праздник, и никто не жалел денег. «Сумасшествие!» — ни к кому не обращаясь, вымолвил майор Стэноул. «Но почему же?» — возразил Клей. «Их можно понять». 8 поколений жителей Морсвилла теперь могут существовать совершенно спокойно. 2 века мира. Большое достижение для любого народа. Но ведь помимо нас, у горожан есть и другие враги, произнес майор Шелтон из комиссии Астина. Нет, улыбнулся Храбров. Теперь им никто не угрожает. С властелинами пустыни тоже подписан договор, а с мелкими разрозненными отрядами бандитов и грабителей легко справятся стражи порядка. Они хорошо обучены и вооружены, и в состоянии отразить любое нападение. «Хватит болтать», — резко оборвал спор командующий. «Пора заняться делом. Надо выводить наших солдат из мерзкого города. Среди них многие ранены и нуждаются в помощи». «Само собой», — проговорил Аята и двинулся к Кроссу. Трехглазый мутант по-прежнему стоял с Тиун и что-то ей объяснял. При приближении наемника тосконцы дружно замолчали. Зенда хорошо знала японца, а потому спросила именно она. «Что-то не так?» «Нет, все нормально», — сказал самурай. «Однако аланцы нервничают. Они хотят как можно быстрее получить своих пленных. В Морсвилле Возан чувствует себя крайне неуютно». «Вполне объяснимо», усмехнулся Шол. «Передай полковнику, что 64 человека через 10 минут будут на площади. И прошу учесть, я не казнил и не продал ни одного пленника». В ответ Аята лишь утвердительно кивнул. С Кроссом японец был хорошо знаком, и если он что-то пообещал, то непременно выполнит. Наемник быстро пошел обратно и передал Возану слова трехглазого гиганта. Между тем Олесь и Жак в сопровождении Нила Броуна двинулись по шоссе к блокированной тосконцами группировке. Там уже слышали крики на площади и с надеждой ожидали своих спасителей. Одно слово Броуна, и стражи порядка, убрав оружие в ножны, скрылись в подъездах полуразрушенных домов. Сил у аланцев уже не осталось. Изможденные голодом, жаждой и потерей крови, воины с трудом брели по улицам Морсвилла. Солдаты, несущие носилки с ранеными, менялись чуть ли не каждые 200 метров. Стоя на усыпанной человеческими костями песчаной площадке, Моррисон и Возен с интересом рассматривали город. Только сейчас им представилась такая возможность. Ушла делегация морсвилцев, отправились за окруженными десантниками земляне, чем-то отвлеклись младшие офицеры. Полковники с удивлением и восхищением разглядывали архитектуру древнего тосконского центра. Без сомнения, Морсвилл – один из главных городов Оливии. И что поразительно, его не разрушили ни ядерный взрыв, ни время, ни пустыня. Все те же четкие линии, ровные, слегка покатые крыши, купола и сферы, многоэтажные здания. Застройка Морсвилла была своеобразна и неповторима. Каждый дом отличался от соседнего. Складывалось такое впечатление, что древние тосконцы соревновались в изобретательности и изяществе. Тем не менее, все это гармонично вписывалось в обрамление огромной площади. Внешний вид города произвел на аланцев неизгладимое впечатление. На их родной планете архитектура была совсем иная. Строители предпочитали красоту точных геометрических линий, симметрию и типовые дешевые проекты. «Какое великолепие!» — не выдержал Клей. «Я даже представить себе не мог, что такое возможно. А ведь оливийцы добивались подобного совершенства уже 2 века назад. Если бы мы обладали их знаниями, то давно подчинили бы себе не только систему Сириуса, но и ряд других». «Все правильно», — согласился Рой Возан. «Именно поэтому армия Алана и пришла сюда. Пора раскрыть многие секреты некогда великой, могущественной цивилизации. Ведь мы до сих пор значительно отстаем от древних тосконцев в космической технике. Они оставили нам лишь изуродованные двигатели и отдельные копии чертежей. Я видел исторические реликвии в подлиннике. За 2 столетия ученые сумели восстановить звездные суда наших предков, но усовершенствование продвигается крайне медленно». «И вы хотите найти научные базы Оливии?» — догадался Моррисон. «Совершенно верно», — ответил командующий. «В списке основных задач это стоит на 2-м месте после колонизации. Глядя на Морсвилл, я начинаю верить, что не все так безнадежно. Исследовательские центры, как правило, располагались в отдаленных, уединенных местах. Вряд ли они пострадали от массированных ядерных ударов». «Я слышал, незадолго до катастрофы весь космический флот Тосконы покинул нашу звездную систему», — вымолвил Клей. «Да, в базе данных есть кое-какая информация. Однако она не проверена и крайне противоречива. Возможно, большая часть космолетчиков таким образом просто свела счеты с жизнью. Но почему они не прилетели на Алан?» — удивленно спросил Моррисон. «Какие-то противоречия между планетами», — недоуменно пожал плечами Возан. «Странная история». «Пожалуй. Самое удивительное, что разведчики-земляне, участвовавшие в переговорах и в первой экспедиции, нашли очень важные документы. Они могли бы пролить свет на многие вопросы». «И что?» «Наемники 3 года назад их где-то спрятали. Мои люди обыскали вещи варваров, постоянно следят за ними на базе, но результатов нет». «Скорее всего, материалы лежат где-то здесь, в Морсвилле». «Невероятно», — выдохнул Клей. «Неужели нельзя приструнить мерзавцев? Пригрозить смертью, оставить без антидота?» «Смертью?» — переспросил Рой и рассмеялся. «Они знакомы с гадкой старухой настолько близко, что совершенно ее не боятся. Кроме того, только эти 3 знают путь на север. От женщин, шедших с ними, толку мало. Кроме того, Салан полностью на стороне дикарей. Я не говорю об авторитете Храброва, а Ята и Декриньяна среди землян. Даже Кан, ненавидя их, признает силу и смелость ветеранов. «Тебе тяжело с ними», — произнес полковник. «Не то слово», — сказал командующий. «Я уже давно подумываю, как бы мне избавиться от наглецов. Может, плюнуть на приказ и пристрелить?» «Не спеши», — злорадно улыбнулся Моррисон. «Так ты повредишь себе. Не исключено, что у тебя появятся высокопоставленные союзники. Не откажусь от помощи и я». Возен взглянул на собеседника. Сумасшедшие огоньки, бегающие в глазах Клея, многое объясняли. Спрашивать подробности Рой не стал. Он был солдатом и привык идти к цели напрямик. Участвовать в интригах Возен не желал. Хотя от помощи полковник никогда не отказывался. Не решился пояснять свои слова и Клей. Чтобы перевести разговор в другое русло, он поинтересовался. «Рой, а почему вы так быстро согласились на условия морсвилцев? Ведь был шанс поторговаться?» «Нет», — возразил командующий. «Они действительно просили минимум, и на уступки не пошли бы ни при каких обстоятельствах. Не обошлось тут и без вмешательства наемников. Это земляне вынудили принять такое решение и нас, и тосконцев. Храбров хитер и изворотлив». «Он так умен?» — удивился Моррисон. «Да», — кивнул головой Возен. «Его интеллект гораздо выше принятой на Алане нормы. Наемники постоянно ведут двойную игру. Они выполняют наши приказы, но делают это обязательно с пользой для себя. У варваров в Морсвилле много друзей и осведомителей. Обстановку Храбров знает лучше, чем сами горожане». «Опасный человек». «Слишком», — поправил командующий. «Но дело даже не в нем. Мы захватим все сектора города, и нейтралка окажется в блокаде. Никакой угрозы с ее стороны не будет. Много беглецов зона принять не сможет. А значит, они либо погибнут в пустыне, либо уйдут далеко от космодрома. В конце концов, полезно оставить заповедник нетронутой природы». Офицеры дружно рассмеялись. Они прекрасно понимали, что проблем с городом еще достаточно. Однако устоять против мощи великой звездной державы Морсвилл вряд ли сумеет. А на Алане найдется достаточно желающих. Алчные дельцы заработают на показе поединков очень хорошие деньги. Люди захотят посмотреть на живых мутантов. «А что, если разорвать договор и захватить сектор?» — предложил Клей. «В конце концов, перед нами варвары, и относиться к наемникам как к равным глупо. Уверен, нас никто не осудит, даже наоборот». «Ни в коем случае», — возразил Рой. «Во-первых, взбунтуются земляне. Многие из них моралисты и придерживаются определенных кодексов чести. Во-вторых, взгляды наших десантников на правила ведения войны сильно изменились. Мы можем получить не совсем адекватную реакцию со стороны пехотинцев. И третье, самое главное, уничтожить всех морсвилцев до единого нам не удастся. Слух о вероломстве аланцев разлетится по Оливии. Это послужит сигналом к объединению разрозненных племен. Даже трудно предположить, какую армию соберут оливийцы. В любом случае, подобное развитие событий помешает колонизации. Допустить такую ошибку я не имею права. Мы еще довольно слабы, чтобы бросить открытый вызов целой планете». «Ты меня убедил», — согласился Моррисон.